Просидев часа 4 слишком в трактире, я вдруг выбежал как в припадке. Разумеется, опять к Версилову, и, разумеется, опять не застал дома. Не приходил вовсе. Нянька была скучна и вдруг попросила меня прислать Настасью Егоровну. О, да того ли мне было? Я забежал и к маме, но не вошел, а вызвал Лукерью в сени. От нее узнал, что он не был, и что Лизы тоже нет дома. Я видел, что Лукерья тоже хотел бы что-то спросить и, может быть, тоже что-нибудь мне поручить. Но до того ли мне было? Оставалась последняя надежда, что он заходил ко мне, но уже этому я не верил. Я уже предуведомил, что почти терял рассудок. И вот в моей комнате я вдруг застаю Альфонсинку и моего хозяина. Правда, они выходили, и у Петра Ипполитовича в руках была свеча. «Это что?» — почти бессмысленно завопил я на хозяина. «Как вы смели ввести эту шельму в мою комнату?» «Тиан!» — скричала Альфонсинка. «Элезами!» «Вот вы, а ваши друзья!» «Вон!» — заревел я. «Mais c'est un ours!» «Да это настоящий медведь!» Выпорхнула она в коридор, притворяясь испуганную, и вмиг скрылась к хозяйке. Петр Ипполитович, все еще со свечой в руках, подошел ко мне с строгим видом. — Позвольте вам заметить, Аркадий Макарыч, что вы слишком разгорячились. Как не уважаем мы вас, а мамзель Альфонсина не шельма, а даже совсем напротив, находится в гостях. И не у вас, а у моей жены, с которой уже несколько времени как обоюдно знакомы. — А как вы смели ввести ее в мою комнату? — повторил я, схватив себя за голову, которая почти вдруг ужасно заболела. — А случайно-с? Это я входил, чтобы затворить форточку, которую я же и отворил для свежего воздуха. А так как мы продолжали с Альфонсиной Карловной прежний разговор, то среди разговора она и зашла в вашу комнату, единственно сопровождая меня. — Неправда! Альфонсинка — шпион, Ламберт — шпион. Может быть, вы сами тоже шпион? А Альфонсинка приходила у меня что-нибудь украсть. Это уж как вам будет угодно. Сегодня вы одно изволите говорить, а завтра другое. А квартиру мою я сдал на некоторое время, а сам с женой переберусь в каморку. Так что Альфонсина Карловна теперь почти такая же здесь жилица, как и вы-с. «Вы Ламберту сдали квартиру?» — вскричал я в испуге. «Нет, не Ламберту», — улыбнулся он давешней длинной улыбкой, в которой, впрочем, видна была уже твердость взамен утреннего недоумения. «Полагаю, что сами извольте знать, кому, а только напрасно делаете вид, что не знаете. Единственно, для красы-с. А потому и сердитесь. Покойной ночи-с». «Да, да, оставьте, оставьте меня в покое». Замахал я руками, чуть не плача, так что он вдруг с удивлением посмотрел на меня, однако же вышел. Я насадил на дверь крючок и повалился на мою кровать ничком в подушку. И вот так прошел для меня этот первый ужасный день из этих трех роковых последних дней, которыми завершаются мои записки.